Мозги работали, сопоставляя факты того, что знал раньше, и новых сведений. Полицейский пока выпадал из картины. Хотя почему выпадал, если допустить, что он мог повлиять на ход расследования, то вполне в тему получался. «Интересно, когда ты была с полицейским?» Настя ответила, и получалось, что за несколько месяцев до смерти моих родителей. Вполне выходило, есть время выкатить ультиматум грязному копу, обработать. Врач же был такой, который сиганул с моста на машине. Являлся на тот момент главным в больнице, в которой проводилась экспертиза по моим родителям. Покинул же он этот мир через пару месяцев после их смерти. Занятно. Поднявшись, сделал пару шагов до тумбочки, вытащил несколько больших, толстых тетрадей и бросил перед девушками на стол. Ручки тоже не забыл. Записывайте все: имена, фамилии, даты. Что и где делали, к чему это привело, кого видели с Демидовым, кого еще знаете в его организации. Короче, все. Но это не быстро, прошептала Алена. Я не тороплюсь и подожду. Сел снова в кресло. Снова эти переглядывания, но тетради взяли, и если вначале писали нерешительно, то дальше пошло как по маслу. Девушки тихо переговаривались, что-то сверяли или дополняли друг друга, но не прерывались. Только бутеры таяли со страшной скоростью и периодически доливалось в кружки то, что они пили. Понаблюдав за ними некоторое время и поняв, что они не собираются пока выкидывать глупости, я решил заняться собой. Темный аспект сам себя не изучит, влияние его на мой организм мне тоже пока непонятен, а объяснить некому. Потому сам и только сам. Изменения бросились в глаза сразу же. Привычный ток энергии был нарушен. Первое, что появилось, это черный цвет. Пусть сила была многообразна, не имела однородного цвета, тысячи оттенков и тонов перемешалась между собой и текла она одним потоком, но черного почти не имела. Теперь же, пусть общий поток сохранился, но в нем появился словно еще один, тоненький, с волос толщиной и темного цвета, проложил себе путь до ядра, добавляя к свету его мрачности. Второе, каналы, мне показалось, что они стали больше, а ощущались более целостные, что ли, словно им добавили недостающий элемент, который встал как родной, расширил их, добавил устойчивости, резкий вдох силы, еще один и еще, определенно я могу теперь втягивать ее еще больше, а если так, мало втянуть, надо, чтобы ядро смогло преобразовать под тебя, выдох и снова вдох, несколько раз, пока в груди не начнет печь жаром, взгляд не отводить, чтобы не пропустить изменений. Черный начал смешиваться с другими цветами, и оттого энергия ощущалась более злой, агрессивной. Не обращая внимания на девушек, протянул руку к ножу на столе и, долго не думая, полоснул себя по ладони, а потом направить силу лечения на рану. Неприятно защипало, но порез закрылся очень быстро, определенно быстрее, чем раньше. Ухмыльнулся. Раздался слабый треск, и вокруг кисти заплясали молнии. Осторожно перебирая пальцами, наблюдал за их поведением, реакцией на движение. Слушались беспрекословно. Мимолетное желание, и они собираются на ладони, формируя небольшой шарик. Сжимаю пальцы и начинаю давить, стремясь сделать его более плотным. Легкий, постоянный треск разрядов сопровождает этот эксперимент. Чувствуется сопротивление, и чем дальше жму, тем он становится сильнее. Через какое-то время на моей ладони лежал шарик с грецкий орех. Внутри него непрестанно били молнии, но снаружи ничего не было, а сам он выглядел словно из стекла. Было такое чувство, что если швырнуть его в стену, то стены не будет, как и дома. Любопытно, пробормотал и впитал шарик в себя, предварительно развеяв его, но знал, что теперь в любой момент могу призвать назад, и даже не один. Полезный навык. Только сейчас обратил внимание на тишину вокруг, отчего всполошился, суматошно просматривая доступное мне будущее и одновременно смотря вокруг. Все было спокойно. Настя спала, положив голову на колени подруги, а Алена наблюдала с интересом за всеми моими манипуляциями. «Вы закончили?» – против воли спросил почти шепотом. «Да», – ответила девушка и кивком показала на стол. Там лежали исписанные тетради. «Что дальше?» «Вы свободны», – пожал плечами, «и советую не задерживаться здесь, а уезжать прямо сейчас. То, что нас еще не посетили с недружественным визитом, можно назвать случайностью или удачей, на твой выбор. А можно остаться, хотя бы до утра», девушка не замечала, как продолжала гладить голову подруги, лежащую у нее на коленях. «Ты за двоих решаешь, мы успели все обсудить, пока ты пытался себя убить», она позволила себе легкую улыбку. «Кстати, в информации по тебе не было того, что твой ранг силы переступил рубеж. Невозможно все знать, как бы того кому-то не хотелось, ответил ей на это, а потом поднялся из кресла, немного размялся от долгого сидения, после чего подошел к Алене и, не обращая внимания на ее настороженный взгляд, осторожно подхватил Настю на руки. «Пошли, покажу, где вы можете сегодня остановиться». Комната Асами не изменилась, да из чего бы, если я сам сюда заходил только пару раз, чтобы проветрить и перестелить постель зачем-то, сам не смог себе тогда объяснить зачем, а так ничего не трогал. Кровать у сестренки была не маленькая, но двум взрослым девушкам будет тесновато, только это меньшая из проблем, так что потерпит. Указав Алене глазами на покрывало, дождался, когда она его откинет, и уложил что-то пискнувшую во сне ее подругу, а затем накрыл. Иногда я просто поражаюсь своей мягкотелости и доброте, аж противно становится, но ничего поделать не могу. За той дверью душ и туалет, ткнул пальцем, в шкафу найдешь полотенце, отдыхай, тем более это может быть последний твой отдых. Когда выходил, до меня донеслось: спасибо, да пожалуйста, пронеслось в голове, бежали бы лучше, а не отдыхать заваливались. Сам же я вернулся в гостиную, но задерживаться не стал, подхватил заполненные тетради, прошелся по первому этажу, проверяя окна и двери, лишним не будет, и потопал наверх. Пока есть время, надо изучить, потому как сильно сомневаюсь, что мне придется сегодня спать. Только помыться бы тоже не помешало, а то со всеми этими делами успел провонять. Дерьмо, пробормотал, когда откинул тетрадку в сторону, осталась еще одна. Судя по этим записям, девчонки потрудились на славу, список фамилий и дел был длинным. Они не поленились даже указать, какого плана было воздействие с их стороны, что они думали, что им говорили и до чего дошли сами. Кроме этого, здесь были слухи, зацепки, люди, про которых они были уверены, что те связаны с их бывшими работодателями, были те, в ком сомневались. Интересными выглядели способы реализации с их стороны задач, что перед ними ставили, и должен сказать, что не все они решались в постели, даже большего того, постели то как раз был совсем немного. Им хватало и обычного затуманивания мозгов жертвы, чтобы добиться результата. Например, нужны выгодные условия при подписании контракта, и тут раз, у тебя появляется новая секретарша или твой оппонент приезжает с сексапильной помощницей, немного воздействия, и тебе уже не кажутся условия невыгодными, а совсем наоборот, и все. Это был лишь один из эпизодов, где они отметились. Скрипнула дверь. «Можно?» – зашла Алена. Она была в халате, что когда-то носила Асами. Девушке он был маловат, но ее это не смущало. «Подумаешь, видно чуть больше, чем положено. Не спится?» И не подумал вставать с кровати. Секрета в ее визите для меня не было. «Нет», – мотнула она головой и осторожно присела на край кровати, тревожно внутри, особенно когда особых надежд на будущее нет, невесело усмехнулась девушка. «У меня к тебе вопрос», – переключил ее внимание на другое, – «зачем вас убивать вашим хозяевам?» На слове «хозяева» девушка поморщилась, но согласно кивнула. «Судя по этим записям, вы крайне результативные агенты. Зачем лишаться хорошего инструмента?» «Инструмент», — повторила она, — «ты прав, мы уже не люди, а инструменты в чужих руках». Она вздохнула. «А что ты сделаешь с инструментом, который вышел из строя?» «Починю, если полезен. А если нельзя починить?» Она остро посмотрела. «Если он начинает проявлять свою волю, и пусть пока выполняет свои функции, но уже недалек тот день, когда он сможет выйти из-под контроля». Не дожидаясь ответа, она продолжила: «Если ты обратил внимание, то в записях указаны способы выполнения поручения, и среди них уже довольно давно не встречается упоминание о том, что я с кем-то спала. Ты стала сильнее», догадался я. «Да», кивнула девушка, «мне уже не обязательно затаскивать мужчин в постель, чтобы получать власть над ними, да и не только мужчин. Я научилась тоньше работать со своим аспектом, лучше его понимать, к тому же от частого использования сила начала расти. Я стала опасна, довольно скоро могла выйти из-под контроля. А Настя, она видела, что я могу, и захотела так же, мне было несложно научить, она осознавала риски, но в нашем положении можно было рискнуть». Она невесело усмехнулась, глупо было на это надеяться. «Последнее время появились признаки того, что мы ошиблись, нам стали меньше доверять. Теперь понятно, вряд ли их завербовали так просто, и теплых чувств они к хозяевам не испытывали. У Насти семья, а у нее Тебя тоже припугнули семьей? Не совсем, но можно сказать и так. Я расскажу. История девушки, отличницы и просто красавицы, не затянулась надолго. Она уложилась в несколько предложениях, в которых скрылась вся боль, ужас и унижение, пережитое ей. Ты спасла их, родителей? Да, пожала она плечами, с ними все хорошо, у меня даже появились брат и сестра. Они счастливы, только, была недосказанность во всем этом. Я умерла для них. Еще в самом начале попросила Демидова об этом, и тот все устроил, для него так было даже лучше, не отвлекала меня от работы, а мне спокойней, что они никогда не узнают, кем я стала. Зачем ты пришла? Резко спросил ее, отчего она вздрогнула, но взгляд не отвела. После всего, что случилось со мной, я так и не смогла почувствовать к кому-то сексуальное влечение, только отвращение от прикосновений, а сам процесс никогда не доставлял удовольствия. До сегодняшнего дня. Не понял, во всех вариациях будущего девушка говорила одно и то же, что было со мной впервые, и хотелось узнать, что она имела в виду. Когда моя сила стала влиять на тебя, то одновременно не только ты начал желать меня, но и я тебя. В первый раз в жизни я кого-то хотела, и не просто желание, а дикая жажда. Алена сглотнула и медленно стала продвигаться в мою сторону, пока не села сверху. Я не препятствовал, потому раз уж мои дни сочтены, то может ты сделаешь мне одолжение. Я хочу узнать, что это такое на самом деле быть с мужчиной, которого искренне желаешь. Может быть, тогда, может быть, в этот раз у меня получится. Она медленно развязала поясок на халате, и он соскользнул с плеч, открывая прекрасный вид на идеальное тело очень красивой женщины. Девушка наклонилась ко мне так низко, что наши губы почти касались друг друга. Ее волосы водопадом скрыли наши лица. «Пожалуйста, одну эту ночь, даже если она будет последней в моей жизни», прошептала Алена, и ее сила начала обволакивать нас обоих. «Вот только я теперь могу так же, выпускаю свою энергию, закладывая в нее все свое желание, которое уже одолевает меня, и она начинает перемешиваться с силой девушки». Судорожный вздох с ее стороны, но Алена не торопится, она прислушивается к тому, что начинает разгораться внутри, к тому, что заставляет забыть обо всем на свете в этот миг. Осторожно касаюсь в поцелуе ее губ, она отвечает, но так, словно все еще сомневается и не верит. Еще поцелуй, уже более откровенный, еще один. Ощущая соленый вкус на ее губах и понимаю, что девушка плачет, хочу остановиться, но она против и уже сама впивается губами в страстном поцелуе, словно стремясь за один раз получить все то, чего была лишена всю свою жизнь. Наша сила давит и подстегивает, но я привык держать себя в руках, только руки плохо повинуются и пальцы касаются гладкой, нежной кожи, слегка касаясь, провожу по спине девушки, отчего оно тихо стонет. Силы воли ей тоже не занимать, но женщине, что сейчас со мной, нравится происходящее, ее тело дрожит, а поцелуи становятся все откровенней, иногда переходя на шею друг друга. Я уже не помню, когда избавился от остатков одежды, но первый наш раз запомнил. Трудно не запомнить, когда это было похоже на взрыв в голове, а потом затопившее сознание удовольствие, а еще стон. Сладостный стон девушки, которая запрокинула голову назад, а ее ногти впились в мои плечи. Потом было еще и еще, сила бурлила и перемешивалась между собой, не давая останавливаться, заставляя дарить другу удовольствие и, пусть будет любовь, пусть только на эту ночь, но любовь. «Мне страшно умирать», прошептала Алена, когда уже даже наши тела сверхов исчерпали силы и мы просто лежали на разгромленной кровати. Голова девушки покоилась на моей груди, ножка тоже была закинута на меня, да и вообще она прижималась очень сильно. Шептала она очень тихо, скорее даже не мне, а себе, но я услыхал. «Смерти нет», вырвалась в ответ. «А?» Голос прозвучал сонно. «Все хорошо», прижал ее покрепче. «Спи». Через минуту дыхание ее выровнялось, и она уснула. Я тут похозяйничал немного, за что искренне каюсь, Роман Александрович, или лучше Александр. Кофе будете? С утра, да после такой ночи, он просто чудо как хорош. Астафьев расположился за столом на кухне и придвинул мне чашку с ароматным напитком. Не помню, чтобы у меня такой был, с подозрением смотря на чашку, ответил ему. Что правда, то правда, пришлось запастись своим. Кивнул Кириллу Петрович, у вас же, простите за прямоту, дрянь редкостная, что и кофе называть грешно. Проснулся я резко, от стойкого ощущения, что в доме кто-то есть. Осторожно выбравшись из-под девушки, что окончательно забралась на меня и накрыл ее одеялом, а сам натянул штаны, бесшумно выбрался за дверь. Быстро заглянув в комнату Асами, убедился, что это не Настя сейчас ходит по дому, девушка спала, завернувшись почти с головой в одеяло. Значит, этот кто-то чужой. Спустившись же, увидел вот такую да нельзя странную картину. Контролер из ПКР варит кофе на моей кухне, что-то, тихонько напивая себе под нос. «И правда вкусно», — сказал я, когда все же сделал глоток. А я, что говорил, довольно улыбнулся контролер. Вообще, вопреки распространившемуся мнению, контролеры стараются не врать, не говорить всей правды, это сколько угодно, но не врать. Так намного проще и репутация определенная появляется. «Вы согласны?» — в какой-то мере, — кивнул ему, еще не до конца понимая, что ему нужно и чего ждать. «Тогда буду говорить откровенно и от вас жду того же». Благодушное состояние Состафьева слетело, и теперь передо мной сидел сотрудник одной из самых могущественных структур страны. «Что вы тут делаете, Александр? Хочу узнать, кто убил моих родителей», — сказал и сделал глоток кофе. «Оно реально понравилось. Не найдете и не потому, что чета Морозовых погибла случайно, совсем нет. Их убили. Кто отдал приказ, не скажу, но вот организатора вы нашли. На живца, я полагаю», он побарабанил пальцами по столу, «а живцом вы сделали себя. Почему же так резко вы сорвались с насиженного места из Москвы?» «Я без», — выплюнул в ответ, «работа на вашу контору накрылась, а у меня были планы на нее, покопаться в истории своей семьи. Я не верю, что там ничего нет, потому как отец был сверхом. Если же накрылся этот план, задействовал другой, только и всего. А с чего вы взяли, что вас позовут к нам? Нападение на мой дом. Напавшие были сверхами, и от вашей конторы просто обязан был появиться сотрудник. К тому же вы знаете мою историю, и была высокая вероятность, что попытаетесь завербовать. Но вы же не могли», — он внимательно посмотрел на меня, а потом улыбнулся, «ну, конечно же, теория игры, вы сами все подстроили. Умно». Он слегка хлопнул по столу и продолжил: «Тогда честность за честность, но всего не скажу. Меня просили передать, что Демидов мертв, и вам стоит остановиться на этом, последствий за это лично вам не будет. Вот так просто, забыть обо всем, убитые родители, моя жизнь, отправленная в унитаз, лишение меня сестры», — хмыкнул на это, — «думаете, получится, а почему нет?» Астафьев был серьезен: «Мертвых не вернуть, а мстить и в конце умереть, незавидная судьба. Вы не сможете добиться того, чего хотите, слишком неравны силы. А так у вас вся жизнь впереди и очень долгая, нужно просто успокоиться». Он немного подумал и добавил: «Можете оставить себе девушек, сразу двух. Зачем они мне и что значит оставить? У нас вроде рабов нет в стране. Пусть едут куда хотят», — открестился я от такого предложения. «К сожалению, с ними не все так просто», — вздохнул мужчина, — «слишком уж аспект у них интересный. Знаете, что всегда бывают исключения из правил. Вот они, исключения, и обычные законы на них не распространяются. Откажетесь, и я прямо сейчас их заберу». «И что, и ничего, дальше не ваши заботы», — холодная улыбка расползлась на его лице. «Я могу подумать», — и сразу задал еще один вопрос: «кто говорит вами?» «На последний вопрос я промолчу», — улыбнулся Астафьев, — «но вреда вам эти люди не желают, наоборот, доставили домой, вылечили, дали жилье, денег на первое время и подсказали, с чем связать свое будущее. Живите и радуйтесь, оставьте демидовских агентов себе, пристройте куда-нибудь, будут пользу приносить, работая на вас, или просто постель греть, есть готовить и дома убираться, слова против никто не скажет. Кроме того, предложение поработать в ПКР все еще в силе». «Без, надо же с чего-то начинать», — пожал он плечами, — «тем более вы срываетесь только в бою, насколько я знаю, и вполне не опасны. В любом случае за вами будут приглядывать, даже если вы откажетесь, Саша. И вы мне не скажете почему?» «Ну, одну причину могу назвать», — согласился Кирилл Петрович, — «темный аспект. Не забыли про него?» «Вот и мы не забыли, тем более вы так лихо им воспользовались совсем недавно». Я задумался, машинально отпивая из кружки. «Интересно складывается игра. Одни возможности закрылись, но открылись другие. Расклад не очень пока понятен, но все пока остались при своих». «Ну так каков будет ваш ответ?» — задал вопрос контролер, видя, что я вышел из задумчивости. «Я вернусь в Москву, вернусь в академию», — допил кофе, — «и мне все еще интересно ваше предложение поработать в ПК. К.Р. Отлично, мой друг, я же могу вас так называть, просто отлично. Он поднялся, тогда не буду вас отвлекать от сборов. Когда ожидать в столице? Скоро. Не пропустите новогодний бал, настоятельно рекомендую, занятное мероприятие. Ладно, время, будь оно неладно. Тогда до скорого, Александр, до свидания. Он уже уходил, когда повернулся и спросил, что с девками. Я должен спросить и знать, слишком уж они имеют специфический аспект. Оставите себе или прислать за ними машину, посмотрим. Не затягивайте с этим, Александр Сергеевич, гулять без клятвы им опасно. Мы поняли друг друга, более чем, кивнул ему в ответ, после чего мужчина ушел, а через минуту хлопнула входная дверь. Опять все сначала, но в этот раз условия старта намного интереснее. Партия, господа, но не переживайте, новые фигуры скоро встанут на свои места и сделают свой первый ход. Глава 15. Спускайтесь, громче произнес я для подслушивающих девушек. Заметил их давно, но виду не показывал, пока не ушел контролер. По лестнице раздалось босое шлепанье и на кухне появились две девушки. Растрепанных, крайне взволнованных, но все равно красивых. Настя была в своей одежде, а Алена просто завернулась в одеяло и в таком виде подслушивала. Притом делала она это бесшумно, но оно и понятно, шпионка опыт богатый. «Я кофе сделаю», сказала Настя и бросилась к плите, но потрогав чайник, снова греть не стала и просто организовала кружки, куда засыпала растворимое и наполнила водой. Сахар поставила просто на стол, каждый сам себе насыплет, если захочет. Алена все это время сидела слегка пришибленная и старалась взглядом не встречаться со мной. «Мда, явно не то», сделал глоток и признал, что Астафьев был прав, полная бурда. «Ну, что скажете? А что мы должны сказать?» Подала голос Настя, одно радует, поживем пока еще, но вот дальше. «А что ты считаешь?» Наконец-то подняла голову Алена, насколько я поняла, то особо ничего не изменилось, просто срок приговора немного сдвинулся. «Я вам еще вчера сказал, что претензий не имею и вы вольны делать со своей жизнью все, что вам угодно. Вам дали выбор. Виктор мертв, ваши хозяева больше не имеют над вами власти. Осталось выбрать нового. Хорош выбор, сменить ошейник с поводком и неизвестно, будет ли лучше». Девушки невесело переглянулись, а потом продолжила Алена: «Саша, ты умный, даже не так, ты очень умный парень, но опыта тебе не хватает, особенно в общении с таким, как этот контролер. Нас не трогают пока, только из-за тебя. Им зачем-то нужен ты, хотя если иметь в виду темный аспект, то одного этого достаточно, чтобы тебя всячески пытались задобрить и перетянуть на свою сторону. Мы с ней опасны», она кивнула на Настю и та согласилась с ней, «в лучшем случае мы продолжим служить в том же амплуа, что очень сильно вряд ли. Никто не любит перебежчиков, а иметь прямой раздражающий для враждебного клана фактор, такой себе геморрой». «Какой клан? Уточни». «Внешняя разведка, это Демидовы, а с ними Колизина и Кунгуровы. Внутренняя безопасность, КР, это Романовы, а под ними Волховы, Шумиловы и Соколовы, притом сами главы Романовых и Демидовых являются ближайшими советниками нашего Титана». «Уловил суть?» «Более чем», медленно протянул. «Пока тебя, по всей видимости, прикрывает кто-то из романовских, а мы, получается, переметнулись из вражеского лагеря и теперь убрать нас для бывших хозяев будет делом чести. Тем более еще и Виктор погиб. Пусть он и не совсем Демидов, так, седьмая вода на киселе, но фамилии достаточно, чтобы начать мстить за него всем». Миленько, в пылу беседы хлебнул кофе, реально гадость, после решил обязательно научиться варить нормальный. «От меня то, что хотите. Хотеть мы можем много чего, а кто-то даже и получил намного больше, чем другие», вставила Настя, «всю ночь спать не давали. Завидуй молча и не перебивай», цыкнула на нее Алена, «мы для тебя никто, уже того, что сделал и так много. Я вообще, если честно, особо не рассчитывала сегодня даже до обеда дожить, так что, спасибо тебе за все, но дальше уже не твоя забота». «Ой да ладно», всплеснула руками ее подруга, «тоже мне, гордость тут изображает. Я не она, девушка посмотрела на меня, а потому прошу твоей помощи. Не знаю, на работу возьми или еще чего, любовницей сделай, я даже на это согласна. Только сразу скажу, что спать согласна с тобой и больше ни с кем, потому как тошнит от мужчин, те еще животные. Хм, ну спасибо, вот только я за секс не плачу и в уплату им не принимаю, потому оставь себе», ответил ей, смотря, как меняется ее выражение лица, таким дерьмом, как ваш бывший хозяин, заниматься не собираюсь. Дальше, кто вам сказал, что со мной у вас будет долгая и счастливая жизнь? Спешу сообщить, за свой короткий срок меня несколько раз уже пытались убить и один раз почти получилось. Извини, тихо сказала Настя, я не то хотела сказать, вернее другими словами. Просто много всего было связанного с этим и редко когда приятного. Лучше, правда, смерть, чем вернуться на тот путь снова. Алена права, мы сами справимся. Она поднялась и хотела уйти. Сидеть, рявкнул, и она буквально рухнула на стул, испуганно вздрогнув. На этот раз искренне, для начала запомни, в уши дуть будешь кому угодно, а не мне. Во-вторых, не смей врать и пытаться манипулировать, потому как плевать я хотел, что там у вас было раньше и как. Моя жизнь не намного краше вашей была, потому иммунитет на слезливые истории выработался сильный. Поняла, поняла, кивнула брюнетистая головка. Ты какое решение приняла? Резко повернулся к Алене. Я согласна, быстро кивнула девушка. На что? Работать на тебя, но я перебил. Вы не поняли ничего, улыбнулся им. Работу можно поменять, а со мной такой номер не пройдет. Встав со мной рядом, вильнуть уже не получится, будете идти туда, куда я скажу, буду умирать, ляжете рядом, но и если добьюсь чего-то, разделите со мной. Со своей стороны обещаю, ничего, что будет порочить вашу честь или достоинство, делать не заставлю. Спать ни с кем против воли тем более не нужно, еще не хватало мне сутенером становиться. Ясно, они быстро кивнули, думайте, время еще есть, а завтра я уезжаю. Поднялся из-за стола, еще были дела, которые нужно было сделать. А если не против воли, неожиданно прозвучал вопрос от Насти. В смысле, ну если я захочу кого-то сама, например, мне уже интересно, что ты такого делал с моей подругой сегодня ночью, что она так кричала. Девушка изобразила мечтательность на лице и постучала пальцем по своим губам. Тогда что? Остановился, закрыл глаза и досчитал до 10, представляя, что это просто кошмар. Облом. Хитрые глаза продолжали смотреть. Зачем я вообще во все это ввязался? После чего, не говоря ни слова, пошел в комнату одеваться, потому как только глупых вопросов мне сейчас и не хватало. Что думаешь? Тихо спросила Настя у подруги. Лицо девушки стало серьезным, только они остались одни. Насколько все плохо? Хуже некуда, буркнула Алена, посматривая в сторону лестницы. Я вообще выхода не вижу из ситуации. Я тоже, с ним хоть какой-то шанс есть увидеть семью, а если пойдем своей дорогой, то далеко не уйдем. Мне кажется, даже из города уехать не сможем. Демидовы не простят и попадать к ним в руки я не горю желанием, долго подыхать придется. Мда уж, слышала я про их кудесников, что могут продлить агонию на очень долго и знаешь, мне хватило рассказов и одного раза просто посмотреть. Это когда ты сбежала, угу, лучше здесь и сейчас умереть, чем такое, кивнула брюнетка. Был у Насти такой момент в жизни, когда после очередного задания, когда ей для того, чтобы выполнить его, пришлось пойти на многое и когда все было закончено, она решила все прекратить. Даже попыталась объяснить Демидову, что больше не может, что последний раз был просто край, но услышала только усмешку в ответ и запрет даже думать об этом, а потом ей выдали очередное задание. Девушка сбежала. Она не думала в тот момент о родных и о том, что будет. В голове билась только одна мысль – бежать. Вернули ее через месяц, после чего очень наглядно показали, что с ней будет за еще один такой раз. Потому Настя знала, про что говорила. А ты зачем к нему полезла сегодня ночью? Думала, что переспав, он бросится спасать наши шкурки. Неожиданно спросила брюнетка, хотя могло и сработать, он же совсем молоденький. Сколько ему сейчас? 20, наверное. Так, девушка хмыкнула, но, мне кажется, ничего не вышло, и ты зря так сильно изображала. Не изображала, ответила Алена, мне реально было так хорошо, как казалось со стороны. Удивилась подруга, как это, ты же это, ну ты сама знаешь, с ним не так, словно плотину прорвало. Еще в машине, дальше больше и пошла к нему, в надежде стать полноценной, хотела успеть насладиться перед концом. Я так понимаю, смогла, улыбка расцвела на лице Насти, ну что ж, поздравляю, ни с чем, это ненормально, мотнула головой Алена, после ночи продолжаю думать о нем, даже сейчас мысли путаются, желание подняться к нему в комнату прямо сейчас борются со здравым смыслом. Фига себе, ты же не хочешь сказать, что стоило тебе кончить по-настоящему, как ты влюбилась, не будь идиоткой, нет, конечно, упрямо поджала губы девушка, это что-то другое, словно появилась зависимость, как от наркотика, ну да, дорвалась кошка до сладкого, рассмеялась Настя, но почти сразу сделалась серьезной, это все хорошо, но делать то, что будем, я хочу остаться, ответила Алена, одним нам не выжить, а с ним есть шанс, может это шанс стать хоть немного нормальными, не знаю, протянула подруга, я как ты же знаешь, но в кровать прыгать к нему не хочу, мне правда противно, время нужно, чтобы отойти от всего этого, себя собрать из кусков того, что осталось, только вот его слова про могилу настораживают, все как у всех, верность до конца, слушай, а что там говорил этот легавый, ну про процедуру, ты думаешь, что это могло бы быть, ну да, я слыхала, есть такое, что можно привязать человека к другому и тогда предать не получится. Кстати, этот козлина сам же себя убил. Не в этом ли суть? Возможно, задумалась Алена. Думаешь предложить Александру? А почему нет, если все равно остаемся с ним? А так он больше доверять будет. Только надо условия обговорить. С этим лучше тебе к нему обращаться. У вас же теперь доверительные отношения. Нет, решительно ответила Алена. Я с ним спала не ради чего-то, а для себя. Вместе говорить будем, а то если с вранья начнем, то чем лучше того же Демидова будем. Может, ты и права, пожала плечами Настя, тогда дождемся его возвращения и поговорим. Александр к тому времени уже ушел и они были одни в доме. Перед тем, как уехать, снова навестил родителей, потому как неизвестно, когда еще смогу побывать у них. Заодно проверил, как местный работник выполняет взятые на себя обязательства и остался вполне доволен. Ограда уже была покрашена, снег вычищен и даже заросли прошлогодней травы стали меньше. Он заверил, что когда сойдет снег, то окончательно приведет в порядок могилы. При этом, когда об этом говорил, слегка заикался, иногда страх – лучший мотиватор. Далее началась гребаная бюрократия, связанная с моим статусом беса. Пришлось предупреждать, что уезжаю, говорить новый адрес пребывания и так далее. Не знаю, но, мне кажется, для наших государственных структур где-то специально готовят работников, которые будут взаимодействовать непосредственно с людьми, чем-то другим объяснить стойкое желание развалить все эти богадельни после общения с ними, не мог. И какой я после этого бес, ангел почти что, пока мотался по городу и решал вопросы, обдумывал свои последние действия. Правильно ли поступил, что собрался повесить себе на шею парочку бывших шпионок? Это же не котята, а две прожженные девки, что повидали на своем веку столько, сколько другим хватило бы на пару жизней. Наверняка у каждой наберется по личному кладбищу, это если не считать просто поломанных жизней. Вот только имею ли я право судить их, тот еще вопрос. Ярлык навесить очень легко и просто, а вот как ты сам поведешь себя в аналогичной ситуации не узнаешь, пока не окажешься в ней. Сломаешься сразу или чуть позже, а может, начнешь получать удовольствие от своих действий. Маленькая власть пьянит, а у них с их аспектом она совсем не маленькая, но вроде не сломались, во всяком случае не заметил ничего похожего. Так стоило ли давать шанс? Стоило, потому как ничем не лучше. Очень полезными могут быть и терять двух опытных оперативников, что свалились на голову будет глупо. Тем более роли уже им заготовлены, не сразу, все же надо вначале убедиться в лояльности, но вот потом, да, должна получиться хорошая постановка, главным действующим лицам должно понравиться, ну а если же нет, не страшно, перепишу сценарий, проведу репетиции и представлю на суд общественности очередной шедевр, располагайтесь, посторонился, пропуская девушек вперед, а сам принялся затаскивать сумки с вещами. Хренов комбинатор, ублюдок Демидов, паскудные контролеры, всех под нож пущу, козлы, кипя внутри себя, закончил перенос сумок, возьми их под крыло, Александр Сергеевич, крайне полезные сотрудники, Александр Сергеевич, Саша, мы решили принять твое предложение, готовы за тебя куда угодно и верим тебе, вот только, у-у-у, ведьмы, все полетело просто нахрен, когда они озвучили свое решение, мы согласны, тем же вечером, после ужина девушки попросили разговора, только есть пара просьб, если позволишь, я же сказал, подкладывать вас под кого-то не собираюсь, спать с собой тоже не принуждаю, сходу угадал, что они хотят, или слова мало, ну тут уж извините, другого способа убедить у меня нет, к тому же мне вам тоже придется верить на слово, А причин не доверять у меня всяко больше. Вообще-то есть, сказала Алена, что есть способ, как добиться полного доверия, гарантированного. Интересно, говори. Тот контролер говорил об одной процедуре, после которой мы бы не смогли никому ничего рассказать. Помнишь, на память не жалуюсь и, если не ошибаюсь, то ее нам и так не избежать, ответил, внимательно слушая. Если реально такой способ есть, то это может решить очень многие вопросы между нами. Хотя почему если, оставь его, смысла врать не было с этим, но будет интересно, что они сами знают про это. Среди демидовских ходили разговоры, что все, кто был приближен к основной семье, никогда не смогут их предать, в противном случае смерть. Виктор наглядный пример такого способа, потому как, я знаю его и уверена, что по своей воле он никогда бы не покончил с собой, быстрее сдал всех своих, лишь бы спасти шкуру. Алена убедилась, что все мое внимание приковано к ней и продолжила, ты свободно общаешься с агентом ПКР, к тому же кто-то из сильных благоволит тебе, если обратиться к ним за этим, думаю они не откажут и тогда, все сомнения отпадут, ты получишь полностью верных агентов, пусть специфических, но уверяю тебя, что мы не только ноги раздвигать умеем, на этом она поморщилась, но продолжила, за свою долгую карьеру, чем только не приходилось заниматься. Я понял, а также понял, что от меня вы хотите аналогичного. Я прав, не совсем, уже Настя вступила в разговор, хотя до этого просто сидела молча, ты старший, твои приказы, закон для нас и твои цели, наши цели, это мы понимаем и принимаем, просто нужны гарантии, что нам не придется возвращаться к старым обязанностям. Аспектом мы и так способны влиять на людей, не так сильно, конечно, как при личном контакте, но тоже неплохо. Кроме того, Алена правду сказала, кем нам только не приходилось быть. Я тогда взял перерыв, чтобы связаться со Стафьевым, нужно было понять, реально ли это или просто слухи. Оказалось реально и вполне осуществимо, он подозрительно легко и быстро взялся все организовать. Правда, пришлось ради этого задержаться в городе еще на пару дней, но интересная информация стоила того. Дни ожидания ничем примечательным не отметились. Каждый занимался своими делами, одновременно привыкая к новому положению вещей. Я изучал их, а они меня, но границ больше не переходили, спали мы раздельно, в мою спальню никто не приходил, а я не стремился это менять, потому как понимал, что могут возникнуть лишние проблемы. Они были разными. Если Настя более живая, авантюрная, от нее постоянно был какой-то шум, это если не считать постоянных попыток поддеть и прощупать границу дозволенного, Алена наоборот спокойная, более серьезная, иногда даже холодная, провокаций никаких не допускала, была предельно вежлива и старалась особо не докучать, но именно от нее я постоянно ловил на себе задумчивые взгляды, словно она старалась что-то понять, но чего-то не хватало. Помогать ей точно не собирался, сама разберется, не маленькая. Через пару дней позвонил Кириллу Петровичу и сообщил, что выслал машину, которая отвезет куда надо. Также он попросил вести себя прилично и выполнять, что говорят, если мы хотим получить нужный результат. Какая приятная встреча, Александр Сергеевич. Профессор осторожно кивнул старику, его я увидел перед тем, как зайти в помещение, что напомнило небольшой зал, но все равно был удивлен по-настоящему, не ожидал. Ничего страшного, махнул он рукой, я даже рад выбраться из Москвы, отдохнуть от ее суеты, знаете ли. Он перевел взгляд на девушек, что застыли за моей спиной и не смели шелохнуться, а вы тоже, смотрю, времени зря не теряли. Парочка змеек Виктора, это, должен сказать, хороший улов. Когда он произнес имя Демидова, то на миг его лицо затвердело, но потом все вернулось в прежний вид. Подойти ближе, красавицы, я на вас посмотрю. Алена и Настя посмотрела на меня, ожидая указаний, я кивнул, но одних не отпустил, а сделал несколько шагов вперед, чтобы если, что, а хрен его знает что, но что-нибудь да попытаюсь сделать. Не доверяете? Глянул на меня декан и улыбнулся, правильно делаете. Ну что ж, посмотрим, переключил он свое внимание на девушек. Так, так, любопытно, крайне любопытно. Я, признаться, удивлен, что вы до сих пор живы, дорогуши, он их осматривал со всех сторон, казалось, даже принюхивается, ваш бывший хозяин, и не надо морщиться, я привык называть вещи своими именами, так вот, хозяин ваш не отличался особым трепетом к человеческой жизни. Отсюда следует вопрос, почему вы до сих пор дышите? Если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь, то вам уже по сути не особо и нужен непосредственный контакт с вашей жертвой. Достаточно быть рядом или на крайний случай прикосновения. Не было замены, ответила Алена, но совсем недавно появились слухи, что есть перспективные кандидаты. Понятно, кивнул профессор, ну что ж, вам повезло. Я уже знаю какое-то время Александра Сергеевича и должен сказать, что это достойный молодой человек. Может, приступим уже к тому, зачем сюда прибыли? Недовольно прервал поток патоки, в который не поверил ни на миг. Достойный, но нетерпеливый, Аристарх Венедиктович улыбнулся. Молодость, она склонна к спешке. Дамы, вам туда, резко, без перехода профессор ткнул вправо. Там находилась еще одна дверь, получите инструкции, что и как, больше ничего. Пугаться не стоит, ничего там с вами не случится. Они посмотрели на меня и я кивнул, все равно выбора особого не было, только уходить, но это меня не устроит, потому рискнем. Девушки молча направились к двери, которая открылась при их приближении, чтобы скрыться за ней. Я же продолжил ждать слов декана. Вижу, вы мучаетесь вопросом, что я тут делаю. Все просто, мой мальчик. Вашу привязку буду делать я, потому как в свое время, скажу без ложной скромности, приложил руку к изобретению этого приема. В чем его суть? Суть, все просто, клятва, что вы произнесете, будет подкреплена вашей силой. Она выступит своего рода гарантом нерушимости ее. Потому должен спросить еще раз, вы точно уверены, что она должна быть обоюдной? Переступить ее не получится. Уверен, а насчет переступить, то даже и хорошо, что нельзя. Меньше соблазна будет. Благородно, конечно, но и глупо. Эти змейки не святые и... Я знаю, перебил его, может перейдем к подготовке, а ее нет, пожал плечами профессор. Просто с вашими спутницами кое-кто хотел побеседовать, просто побеседовать и все. Видя, как я нахмурился, пояснил он, также сразу скажу, что обучать этой технологии вас не буду. Знание принадлежит не только мне, раздавать всем подряд я не имею права, не претендую, пожал плечами. Дальше пошла ничего не значащая беседа, о моих планах вернуться, о намерениях профессора продолжить исследование и мое обучение. Кроме того, он поддержал решение попробовать свои силы в ПКР, мельком упомянул, при этом очень внимательно наблюдая за моей реакцией о том, как дела у Минакаяки, о том, что Ватанабе скорее всего вернется в Японию, но еще не точно. Во всяком случае ее отец посетил академию и имел продолжительную беседу с деканом. С Кабаиси пока непонятно, но мне думается, что она уедет вслед за подругой. Как по мне, то так даже лучше, с глаз долой и с сердца вон. О, а вот и ваши спутницы, радостно потер руки профессор, когда появились Алена и Настя. Девушки выглядели слегка пришибленными, но по виду ничего такого с ними не случилось. Что ж, не будем тянуть время, которого и так немного. Ага, как же, разговоры разговаривать время есть, а тут сразу немного, мелькнула мысль. Так, встали в круг, свою левую руку поместите в район сердца соседа, а потом активируйте свои аспекты, но силу не выпускать, расслабиться и не сопротивляться, не пугаться, ничего страшного с вами не будет, четко звучали команды Аристарха Венедиктовича, условия я ваши знаю, повторять мне их не надо, все, застыли, я приступаю. Девушки закрыли глаза, несмотря на все заверения профессора им было страшно, сердце Алены, а моя рука касалась ее, колотилась как сумасшедшие. Я закрывать глаза не стал, хоть и смотрел перед собой, но прекрасно видел поведение силы не только у себя, но и у старика, а там было на что посмотреть. От него отделилось три жгута силы и протянулись к нам. Момент, когда один из них вошел в меня, я увидел, но ничего не почувствовал. Этот поток прошел через ядро и вышел с другой стороны, устремляясь к Насте. То же самое происходило и с девушками. Образовался круг силы, который соединял нас троих в одно, а потом в него начала присоединяться уже наша сила, делая поток еще насыщенней, но это еще не все. У моего и ядер девушек начались небольшие завихрения из тонких усиков нашей силы, которые принялись образовывать непонятные символы и знаки, что касались ядра, а потом растворялись в нем. Никогда ничего подобного не видел и не слышал. Сила открывалась с неожиданной стороны. Что это за знаки? Как профессор их контролирует? Да блин, как он их вообще строит и направляет? Откуда эти знания? Столько новых вопросов, что голова кругом идет от понимания, Как же мало я знаю и сколько предстоит еще узнать. Жуть просто, но тем интереснее. Пока я восхищался столь тонкой работой, почти все закончилось. Поток круга истончился, ядра успокоились, а потом и жгуты силы профессора от нас отсоединились и втянулись в него. Ну вот и все, Аристарх Венедиктович уставшим не выглядел, а был все так же бодр и благожелателен. Ну что ж, молодые люди, я думаю, стоит объяснить кое-что. Печати, что стоят на ваших ядрах, не дадут вам нарушить данное вами словно, но если вам, красавицы, за предательство Александра Сергеевича будет смерть, причем крайне неприятная, вас ваша же сила просто выжжет изнутри, то вы, молодой человек, пусть и не умрете, но испытаете такую гамму чувств, что запомните на всю оставшуюся жизнь, какие и кому вы даете клятвы. Это ясно, просто испытаю и все, спросил не просто так, потому как получалось слегка нечестно. Да, смерть вам не грозит, кивнул профессор, но должен сказать, что кроме этого, вы теперь несете ответственность за действия вот их, он ткнул рукой в тихо стоявших девушек, если в вас глупость возобладала над разумом, то это только ваши проблемы и будьте любезны нести за это наказание. А что не так, у нас с ними договор и все. Вы слышали когда-нибудь о такой силе, как у них? Нет, но это ничего не значит, аспектов много и всех знать я не могу, пока что. Про такие не услышите и владельцев их на свободе не увидите. Я же прав, молодые леди, посмотрел старик холодным взглядом на двух притихших девушек и те кивнули, вот видите. А не увидите потому как очень давно было принято решение их убивать сразу после выявления. Алена и Настя вздрогнули, опустив голову. На такие жесткие меры они вынудили сами. Такой тип силы проявлялся только у женщины, если открыть учебник истории, а потом взять все кровавые конфликты, которые начинались из-за женщины, то всегда эта виновница обладала этим аспектом. Всегда. Миленько, и что? Пожал плечами, не может такого быть, чтобы все были свихнувшиеся на власти. На моем веку все, ответил старик, а видел я немало. Этот вид силы от добра не пробуждается, это всегда насилие либо над телом, либо над личностью, а это накладывает свой отпечаток на личность. Вначале месть, потом, когда почувствуют вкус и моральные рамки немного размоются, придет жажда власти и все, имеем мифическую суккубу. Кстати, знаете почему суккуба? Он участлива, но я знал, что это наигранность, на меня посмотрел, этот аспект не развивается от частоты использования, их силы растут от полученной энергии от партнера и если с такой девушкой часто кувыркаться в постели, то очень скоро можно из кровати переселиться на кладбище. Потому не советую вам с ними спать, Александр Сергеевич, здоровее будете. Тут ваша универсальность вам не поможет, это, наверное, один из немногих видов аспекта, что вам пробудить у себя не получится. Вот тут я удивился искренне и скрыть это не успел. Старик это заметил и почти рассмеялся. Конечно же, я знаю о вас много, молодой человек. Вы универсал, должен сказать, что очень талантливый и упорный, очень мало кто из таких, как вы достиг таких успехов в росте силы, тут бесспорно вам мое почтение и уважение, он слегка поклонился, но пробудить их силу не получится, гарантирую. Ну как, вы рады своему решению теперь? Безумно, съязвил, тем самым прикрыл свою растерянность. Не по поводу новой крайне интересной информации о шпионках, а из-за его слов о невозможности открыть аспект. Он-то у меня пробудился без проблем и даже был испытан во время ночи с Аленой. Занятная картина получается. Я рад, но что-то мы заболтались. Перспективы вам обрисовал, дальше думайте головой и да, жду вас на занятиях в декабре. Отпуск я вам сократил, думаю оставшегося времени вам хватит осознать свои ошибки и взяться за ум, а не лезть в разные передряги. Ничем хорошим это не закончится, уверяю вас. Больше меня стращать не стали и отпустили с миром. На той же машине, на которой привезли, нас доставили назад домой. Всю дорогу в салоне была напряженная тишина, в основном со стороны провинившихся, но мне было наплевать. Вот реально, страшилки совсем не впечатлили и никак не озаботили. На фоне моих обычных вопросов это было настолько мелко, что даже лишний раз думать на эту тему лень. Прости, стоило нам только попасть домой, как два виноватых взгляда были устремлены в мою сторону. Да похер вообще, отмахнулся от этого, вся эта история никак не задела. То, что вы скрыли часть истории или знаний, для меня не новость, биться в истерике не собираюсь. Вопрос только есть по вашей природе. Вы зависимы от энергии, ну там может получать ее надо регулярно и все такое, если продолжать рост в силе, то желательно спать, ответила Настя, а Алена кивнула, но для нормального существования этого уже не нужно, хватает и так, мы можем брать по чуть-чуть, не причиняя вреда и не привлекая внимания. Хорошо, кивнул на это, тогда собирайтесь, завтра уезжаем. По поводу сборов, сказала Алена, нам нечего собирать. Угу, кивнула Настя, у нас своих вещей почти не было, только самое необходимое. Денег, кстати, тоже почти нет. Зарплату нам, как ты сам понимаешь, не платили, а держали на полном обеспечении. Одежда приобреталась под операцию, деньги также выдавались строго под отчет. У нас есть небольшие накопления, но там совсем мизер. Я только в затылке почесал от того, когда представил, сколько на них надо будет потратить. Только траты это необходимые и никуда от них не деться, а скоро их станет еще больше. Придется очень плотно поработать. Понятно, тогда быстро обедаем и едем покупать вам гардероб, сказал ожидавшим решения девушкам. Юху, ты чудо, чмокнула Настя в щеку и помчалась в сторону кухни. Обед с меня, крикнула она уже оттуда. Эпилог. Это была гостиная в огромном особняке за чертой Москвы, расположенном на немалых размеров участке земли. Здесь не было садов и прочих атрибутов богатых поместий, которые обычно представляют простые люди, когда слышат про такие дома. Хотя стоит сказать ради справедливости, что в большинстве своем представляют они правильно, но не в этом случае. Вокруг дома был хвойный лес, что плохо пропускал солнечный свет и создавал мрачную атмосферу вокруг. Кроме самого дома из признаков того, что тут живут люди, были проложены дорожки из гравия между деревьями, в глубине виднелось несколько построек поскромнее, чем основное здание и одна основная дорога, что вела к особняку. Несмотря на все это, вокруг было пустынно, не видно даже охраны, что, без сомнения, имелось в таком доме, камеры наблюдения об этом явно говорили. Неожиданно кованые ворота в высоком сплошном заборе, что огораживал территорию особняка, начали открываться, и когда проход был свободен, через них заехала неприметная, обычная машина, что больше бы подошла обычному работяге в сельской местности, чем этому месту, но она была здесь и вполне уверенно ехала в сторону особняка. «Госпожа вас ожидает», – произнес дворецкий, когда машина подъехала к парадному входу и из нее вылез ее водитель, она в малой зале. «Спасибо, Степан», – ответил ему гость. «Похоже, эти мужчины были знакомы уже давно, как твои дела, а то давненько я тут не был». «Не дождешься», весь лоск и важность слетела со слуги. Бесстрастность на лице сменилась мрачным недовольством. «Я таких шалобуд, как ты, сотнями переживу. Забьемся», сверкнул хитринкой глаза гостя, на лычку. «Да сейчас», недовольно ответил Степан и потер свой лоб. Видимо, уже приходилось спорить и результат был не в его пользу. «Иди уже, госпожа ждет. У нее сегодня нет настроения, а потому хватит лясы точить». «Ну нет, так нет, но имей в виду, я завсегда готов», подмигнул гость и легко взбежал по парадной лестнице, словно молодой парень, хотя в руках держал трости, выглядел лет на 60, имел седую бороду и глубокие морщины. Слуга же проводил его долгим взглядом, а потом незаметно вздохнул. Может, хоть этот баламут развеет мрачное настроение хозяйки, которое длится уже очень долго. «Скажи мне, старый друг, когда ты умудрился потерять хватку, может, тебе пора отойти на покой, раз уж ты позволяешь молодым адептам пудрить себе мозги?» Голос, говоривший эти слова, был бесцветный и даже, можно сказать, безжизненный. Произнесла же эта молодая женщина поразительной красоты. Длинные блестящие белые волосы, идеальное лицо без единого изъяна терялось на фоне поразительно синих глаз, что сейчас почти светились. Великолепная фигура была облачена в простое светлое платье. Наверное, многие бы при виде такой красотки потеряли навсегда покой, во всяком случае до тех пор, пока не узнали, кто это такая. Женщина сидела на диване в небольшом зале. В одной руке она держала пяльца для вышивки, а другая – с иголкой. Она ни на миг не прекратила свое занятие, даже несмотря на гостя, даже не посмотрела на него. Вот только старик слегка сбледнул, а потом низко поклонился. «Прости, Елена, но я не могу постоянно находиться. ТЦ», цыкнула женщина, «ты поглупел, Аристарх, молодой, неопытный, молокосос, спокойно крутит свои дела, вываливая вам сказочку об амнезии, и вы верите этому. Ладно, это, я могу согласиться, что возможно он хороший актер, Но вот все, что случилось дальше, меня навело на мысль, что мое распоряжение было полностью проигнорировано. «Это так, не совсем», — сглотнул старик, перед тем, как ответить. «Радует, что ты не отрицаешь. Подойди», — поступил приказ. Аристарх Венедиктович осторожно, словно по минному полю, подошел к женщине и замер неподвижно. «Как тебе?» — спросила Елена, показывая вышивку. «Как всегда великолепно, госпожа». Она поморщилась. Это была первая эмоция, что мелькнула на ее лице. «Я хочу верить, старый друг, что у тебя были веские причины ослушаться». Впервые женщина посмотрела на старика, и тому стоило больших трудов, чтобы не сделать шаг назад. «Будет лучше, если я услышу их сейчас. Я думаю, что он видит». На последнем слове он сделал ударение, словно хотел выделить его. На миг рука Елены, что держала иглу, застыла, но потом начатое вышивание снова продолжилось. Много, возможно, пара секунд, может чуть больше, 3 или 4. Пробудить он его нигде не мог, и если ты прав, то это его родной дар. Потому и отпустил его, чтобы убедиться. Он жаждет найти виновных в смерти родителей. Это была прекрасная возможность посмотреть его в действии, без оглядки ни на кого. Старик очень тщательно подбирал слова. Я признаю, что Демидова проморгали, но все же закончилось нормально. Старик был опытен и могуч. Он прожил крайне насыщенную жизнь, прошел через тысячи сражений, но всего этого оказалось недостаточно, не то чтобы ответить, а даже просто среагировать на появившуюся прямо перед ним женщину, а потом ощутить острие иглы у виска. Ты привязал к нему суккуб. 2. Ты посмел не спросить меня об этом. Глаза больше не светились, они теперь сияли синим. Можешь убить меня, Елена, но я тебя не предавал. Аристарх как никогда понял, что он сейчас очень близок к смерти, и мои действия были продиктованы благом. Александр видящий, но из-за того, что он универсал и подцепил где-то бесовскую заразу, а потом еще и темного, ты лучше других должна понимать, к чему это все может привести. Девки будут его тормозить, забирать лишнюю энергию, а значит, ему не будет хватать, чтобы управлять несколькими аспектами. В конце он привел еще один аргумент. Он пробудился уже давно. Насколько давно, я думаю, что с рождения, выдохнул старик, потому как игла от виска пропала. Елена отступила, глаза стали светиться меньше, но игла продолжала быть в руке. Она задумчиво крутила ее в пальцах. «Это не отменяет твоего самовольства», — наконец произнесла женщина, «но должна признать, что возможно, только возможно, ты поступил правильно. Не было другого выхода, Лена», — потер шею старик. Слишком уж он привлек внимание, начав копаться в прошлом. От Демидовых звонили и задавали вопросы. В силе ли договор, или мы решили разорвать его? Мальчишка подставился. «Иди, Аристарх», — сказала женщина, присаживаясь снова за свою вышивку. «Продолжай присматривать за мальчиком». «А что с Демидовыми?» «Ничего», — получил он в ответ. «Я напомню им, кому нужна была эта бумажка в прошлый раз и благодаря кому их поганый клан еще существует». Сияющие глаза нацелились на старика. «Иди и помни, что он знать ничего не должен, а то я не понимаю», — буркнул Аристарх Венедиктович и стремительно покинул комнату. «Мне и прошлого раза хватило». «Господин», — низкий поклонный человек в строгом черном костюме делает шаг вперед, а потом застывает. Так происходило всегда, когда он приходил на доклад. Дальше следовало ждать, пока хозяин кабинета не обратит на него внимания. Иногда приходится ждать долго. Говори, ему повезло, сегодня ждать не пришлось. Сегодня Аристарх был у Елены. Мальчик хулиганит, послышался смешок. Можно сказать и так, кивнул мужчина. Виктор Демидов решил его убить, но умер сам. Хорошо, значит, он больше не боится пачкать руки. Аристарх привязал к нему суккуб. 2. Они могут затормозить его рост, и я думаю, мужчина прервался, потому что случилось то, что бывало очень редко. На его памяти всего пару раз. Его господин рассмеялся. Чисто, раскатисто, словно над очень хорошей шуткой. Дети, маленькие, глупые дети. Голос лучился весельем. Прошедшие годы так и не научили их думать. Ну что ж, тем интереснее будет наблюдать за ними. Ты порадовал меня сегодня, но сейчас иди. Мои приказы остаются все те же. Наблюдай и помоги слегка нашим друзьям из Японии и США. Пусть начнут работать здесь еще больше. Я понял, господин, поклонился мужчина и быстро вышел из кабинета. В тишине же снова прозвучал голос. Поможем немного мальчику, чтобы ему не пришлось сильно мотаться по миру. Хватит киснуть, сегодня новогодний бал в академии, можно хотя бы ради этого убрать с лица маску страдалицы. Минека плюхнулась на кровать подруги, пока та с задумчивым видом рассматривала себя в зеркало. «Что ты там увидела? Решаю, ехать или нет?» Айка даже не повернулась в сторону подруги, но сразу перевела тему. «Настроения нет. Да перестань, там будет куча народу и не только студенты, артисты, актеры, из топовых кланов люди. Даже мои родители и брат собираются, твои, кстати, тоже. А еще знаешь кто? ММ, Аманда», — огорошила Айку в Танабе. «Она прилетела вчера, чтобы представлять свой клан тут. Говорят, у них очень неслабо закрутились дела в этой стране за последний месяц. Надолго приехала? Пока не знаю, еще не разговаривала и не виделась. О ее приезде мне Джи рассказал. А приехала она?» Айка не закончила вопрос, но Минека поняла ее. Без мужа, неожиданно. Не думала, что ее отпустит одну сюда. Что-то изменилось. Вот сама у нее и спросишь. Вот она бы знала, как разжечь интерес подруги. Уже сейчас она видела зарождающийся огонь любопытства в ее глазах, что грозил разрастись в пожар, который будет трудно потом остановить, но она была готова пойти на такой риск. «Ну так что, едем?» Айка улыбнулась. «Я сидел за монитором ноутбука. Передо мной была открыта страница личного кабинета на финансовой бирже. Здесь отображалась вся информация, что происходит с вашим счетом. Сделки, приход и вывод средств, различные уведомления от брокера, через которого работаешь. Последний месяц очень активно торговал, нужны деньги и много, чтобы решить все вопросы раз и навсегда. Я не хочу сказать, что заработал на все за месяц, но для старта теперь достаточно». Хрустнул простой карандаш в руке. «Стараюсь себя контролировать, чтобы не срываться, но иногда, как сейчас, например, получается очень плохо. Передо мной открыт личный кабинет моего старого счета, первого, что открыл в Японии. На нем сейчас была довольно солидная сумма, которая появилась в результате череды сделок за последние несколько лет. Какие-то удачные, какие-то нет. В череде сделок выделялась одна. Странность и необычность в ней была в том, что позиция была открыта уже несколько лет. Кстати, довольно прибыльная позиция, но если смотреть динамику графика, то так было не всегда. В некоторые моменты сделка была очень убыточная, но счет был вовремя пополнен, депозита хватило и она не закрылась. Позицию эту когда-то открывал я. К каждой сделке в кабинете можно было оставлять свои заметки, комментарии для себя. Что-то вроде, как и почему сработало или наоборот, не сработало. Какие были сигналы и прочее. Но под этой незакрытой позицией написано было совсем другой. Аманда заходила примерно раз в неделю сюда и оставляла только всегда одну и ту же запись. «Я не забыла тебя». Настя оставила сообщение, раздался голос со стороны мягкого кресла. Она на месте и устроилась, пока осмотрится и освоится. «Хорошо», — кивнул, но так и не отвел взгляд от монитора. «Ты готова ехать? Уже давно, и если ты продолжишь так же сидеть, то мы рискуем опоздать». Алена не упрекала, она просто напоминала о времени. «Ничего страшного», — ответил и бросил сломанный карандаш на стол перед собой, после чего выбрал команду «закрыть позицию» и нажал «подтвердить». «Пойдем, пора начать игру».